sensible through the new knowledge about the Earth gained from space. Gaia is the Earth seen as a single physiological system, an entity that is Глава 21. В воротах была дверь, которая, как обычно, в подобных конструкциях, к основной створке была подогнана плохо, потому, когда ее открывали и закрывали, она издавала массу звуков, описать которые я не возьмусь. К тому же, частью охранной системы был навесной замок, дужка которого продевалась в петли на двери и самих воротах, и, как обычно, эти петли при закрытии располагались на разной высоте, что делало продевание этой самой дужки весьма трудоемким занятием. Впрочем, это все я отметил автоматически, без каких-либо эмоций, потому как никогда в жизни я еще не видел, чтобы ворота с висячим замком закрывались проще. «Пошли, друг!» Сталкер хлопнул меня по плечу, и внутри снова прозвенел тревожный звоночек. Ну, не нравился мне этот человек. Нельзя таким доверять. Но звоночек был моментально подавлен тем самым странным хмелем, который до сих пор всецело владел моей головой. Мне отчего-то показалось постыдным показывать сейчас свою неуверенность. Поэтому, вопреки чувству тревоги, я обернулся и, состряпав счастливую мину, помахал рукой застывшему за воротами Сашке. «Можешь звать меня Хмурый», — просипел мой провожатый, задавая правильное направление моему движению. Когда мы миновали строение с двускатной крышей, на самом деле оказавшейся небольшой казармой, местность вокруг стала совсем нежилой. То есть уверенность в крепости высотки — это одно, а вот реально жить у самого ее подножия — это совсем другое. Хотя, по сути, какая разница? Случись ЧП, эта дура накроет всех до самой реки внизу оврага, а остальных пылью засыплет. К тому же сетка, столь удачно работающая против цидум, придавит своих создателей так, что они из-под нее не вылезут. Сталкеры, охранявшие участок, остались позади. Я обратил внимание, что все они здесь какие-то потрепанные и недовольные. Совсем не похожи на тех бравых парней, с которыми мне довелось путешествовать по дикой. «Наверное, штраф подразделения какой-нибудь», — промелькнула мысль в голове и тут же потерялась в тумане, оставленном пивуном. По правую сторону от нас были развалины, оставшиеся от одной из самых оригинальных станций Волгоградского подземного трамвая — станция Пионерская. В бытность свою она располагалась на склоне оврага, служив выходом из трехкилометрового подземелья под центром, и одновременно была началом надземного моста. В этом мире от нее осталась только груда обломков, в которой без труда можно было различить огромные куски стекла, из которого были сделаны стены станции. Дальше путь к высотке был небольшой, но хорошо утоптанной тропинкой, с которой открывался обширный вид на весь четвертый город. Поэтому я, позабыв о Пионерской, жадно осматривал овраг. Подумать только, мы десятилетиями не экономили свою землю, привыкли считать ее бескрайней, смеялись над странами, которые в несколько раз меньше наших областей, загрязняли, и уничтожали природу. А теперь, когда природа восстала, пускай даже при помощи других загрязнителей, когда с момента обрушения былого величия прошло не более полутора десятка лет, мы уже называем городами крохотные, по сути, участки земли, которые чуть безопаснее, чем остальные. Теперь целая прорва людей живет в таком вот овраге. Работает, отдыхает, рожает детей. Никто теперь не занимает места больше, чем ему требуется для жизни. Даже самые состоятельные живут в каменных лачугах и довольствуются тем, чем довольствовались обычные люди в моем мире. Свет, вода в доме, отдельная кухня. «Что?» — неожиданно прервал мои мысли Хмурый. «Смотришь, будто прощаешься». Произнеся это, он засмеялся сиплым, еле слышным смехом, таким, что, казалось, неминуемо должен закашляться, что, в принципе, и произошло. Спустя мгновение сталкер зашелся таким кашлем, что, казалось, выплюнет свои легкие. «Тьфу ты!» — наконец произнес он, когда горло его перестало издавать противные булькающие звуки. «Вот так и загнешься нах на такой паршивой работе! Продыху не дают, козлы!» «А ты курить бросить не пробовал?» — ехидно осведомился я, совершенно позабыв подколку насчет прощания. «А ты меня поучи ща!» В голосе провожатого прорезалась неподдельная злоба. Подставлять ему спину в этот момент, ох, как не хотелось. Но пивун, зараза, продолжал делать свое дело. «Я курю дальше, чем ты живешь, так что не лечи!» «Хорошо!» — легко согласился я, совершенно не горя желанием вступать в дискуссии. К тому же мы уже подошли к зданию вплотную. «Да, не знаю, как у меня дома, наблюдать вблизи не пришлось, или не обращал я внимания на этот фундамент, но здесь он явно подвергся тотальной переделке. Сколько металла было затрачено на то, чтобы не дать высотке упасть, сказать затрудняюсь. Хотя нет, описать это можно словосочетанием «очень много». Что касается конструкции удержания, опишу вторым. Очень сложно. Нижние этажи были просто завернуты в 5-миллиметровые листы стали, для прочности наваренные друг на друга. Какие это были этажи по счету, не знаю, поскольку здание сильно съехало со своего места и, вероятно, стянуло за собой некую часть насыпного грунта, в который изначально и зарылось. Для дополнительной прочности в здании были уперты огромные железные брусья. Нечто подобное я видел только один раз в жизни, да и то по телевизору, из новостного ролика о каком-то сталелитейном заводе. Брусьев этих здесь было вообще великое множество. Видно, архитектор, задумавший такое нестандартное укрепление, хотел добиться многократного запаса прочности. Только вот все это смотрелось внушительным и мощным снизу. А стоило поднять голову вверх и посмотреть, что поддерживает эта конструкция, так сразу эффект мощи железа куда-то терялся. С левого от нас края здания к металлическим укреплениям был приварен, ну, как бы небольшой короб с калиточкой из сетки рабицы, эдакий огородик, защищающий вход в здание. Двери, кстати, в самом проеме не было. Я не стал задаваться вопросов «почему?», а тем более спрашивать об этом у Хмурого. Молчит, и пусть себе молчит, а то мне от него уже поскорее отделаться хочется. «Короче, стой!» — скомандовал мне проводник, и мы остановились у двери в огородик, подобно той, которая была на воротах в начале пути. У огородика стояла высокая, открытая с одной стороны палатка. В ней было два человека. Оба сидели в глубоких замызганных креслах. Перед ними стоял ящик, заменявший им стол. На ящике расположилась трехлитровая банка, доверху набитая окурками. На коленях у каждого лежала Ксюха. Но бодрствовал только один из сталкеров, тот, что помоложе на вид. Второй ровесник Хмурого мирно посапывал, приоткрыв рот. Молодой, завидев нас, пулей вскочил со своего места и в два шага оказался возле нас. — Этот? — вместо приветствия спросил он у Хмурого. — Смелый парень, — мгновенно отозвался тот. — Достанет твой автомат. — Автомат? — повторил молодой чуть растерянно.